Надрагт опустил глаза, которые все еще оставались красными, посмотрев на стол. Затем он дерганно кивнул. «Это приемлемо», — ответил он, — «хоть и без всякой радости, на этом у меня все. Если у вас ничего нет, то можете идти». «Больше ничего», — проговорил я, вставая со своего кресла, пока Надрагт наполнял себе уже третий стакан воды. «До встречи, уважаемый губернатор. Хорошего дня. И вам того же, уважаемый комиссар», — ответил парень, проглотив воду. Выйдя из кабинета губернатора, я направился к себе. Разговор оставлял неприятные чувства. Против Тивгарта еще ничего не получалось сделать, а экономика планеты трещала до такой степени, что возникала необходимость прибегать к еще более радикальным мерам. Ничего хорошего нам это не сулило. Примечание к части. Также вы всегда можете, при желании, поддержать автора материально. Как это сделать, думаю, вы все знаете, но говорить мы этого в открытую не будем. Всем, кто меня поддерживает, огромное спасибо, сейчас это стало еще более актуально. Ну и спасибо всем тем, кто меня просто продолжает читать, ставить лайки, ждунов, а также, понятное дело, комментировать. Это вдохновляло, вдохновляет и будет вдохновлять дальше. И да, у Фика появился первый фан-арт от благодарного пользователя, https://1669758576. Нарисован автором с этой группы. https://vk.com/fantasy-trailer. Глава 104. Спустя три дня. Комиссар Августин Мерцелиус. Это абсолютно неприемлемо. Грозный и одновременно возмущенный голос Гиберика пронесся по малому залу, в котором и было собрано совещание касательно идеи Надрагта. Большинство, а именно все 5 полковников и 4 комиссара находились тут в качестве голографических голов. Вживую тут присутствовали я, Гиберик, Алтензар, Харьянди, Абаш, а также сам Надрагт, глава Центрального банка и министр экономики. «Полностью поддерживаю прим-полковника», — продолжил вещать уже Алтензар. «Тот факт, что он поддержал Гиберика, меня не удивлял. Во мнениях, они часто были довольно похожи. Я понимаю, что данная идея звучит довольно радикально, однако это наилучший из всех возможных вариантов», — произнес Надрагт немного нервным и уставшим, но все же спокойным голосом. Выглядел, правда, он сейчас так себе. Если на церемонии коронации, которая прошла тихо и без всяких эксцессов, он выглядел чуть ли не вылизанным до блеска и больше напоминал кого-то из корейских певцов, то сейчас он вновь выглядел довольно уставшим. Конечно, с помощью косметики ему лицо приукрасили, убрав синяки под глазами и общую бледность, но его виду все было и так видно. Это меня не удивляло. Как мне объяснял Маринур, сейчас Надрагт, получивший порядковый номер 3 на коронации, изо всех сил пытался вникнуть во все срочные дела, встречаясь со всеми министрами и другими важными лицами, одновременно пытаясь уже управлять планетой. Из-за этого спал он немного, часа по 4, держась разве что за счет стимуляторов. Подобное рвение было похвальным, но, как по мне, отдых ему не помешал бы, хотя бы для того, чтобы потом не свалиться без сознания из-за лекарств. «Это не просто радикально, уважаемый губернатор, это просто немыслимо», — вновь произнес прим-полковник уважительным и при этом довольно строгим тоном. «Нам стоило огромных усилий остановить продвижение бунтовщиков, а теперь вы предлагаете нам отдать еще больше территорий вообще без боя только ради того, чтобы остановить каналы поставок фальшивых монет». Надрагт немного сжал голову в плечи от сказанного Гибериком, после чего сглотнул и пошевелил губами. Было видно, что он слегка нервничает, что тоже было вполне понятно. Вряд ли он был готов к совещанию, где было столько высокопоставленных людей. «Эта проблема становится слишком серьезной, уважаемый прим-полковник», — немного дерганным и взволнованным голосом проговорил Надрагт. «Общепланетарная инфляция начинает значительно ускоряться вследствие новых схем экономических диверсий, придуманных бунтовщиками. Разведка работает над тем, чтобы начать пресекать их, однако на это требуется слишком много времени и ресурсов, которые еще и придется отвлечь от противостояния вражеским агитаторам. Использование СГА пока что единственный надежный вариант и самый болезненный для нас», — ответил Гиберик. «Мы полностью лишим себя какой-либо информации о действиях бунтовщиков, а это, в свою очередь, приведет нас к новой катастрофе, потому что мы не сможем должным образом подготовиться к их наступлению. Недавний прорыв стоил нам очень дорого, и остановить его получилось ценой больших потерь, причем весомую роль тут сыграла именно разведка. К тому же, Оставление такого количества территорий будет иметь катастрофические информационные последствия, начал уже Элтензер, объяснить населению, почему это было сделано, не выйдет, нам все еще приходится скрывать сам факт того, что бунтовщики занимаются фальшивомонетничеством. Подобное будет расценено, как слабость, а слабость будет использована агитаторами бунтовщиков, которые попытаются поднять новые беспорядки у нас в тылу. Остановить их будет непросто. Уважаемый примкомиссар, если ситуацию с инфляцией не получится нормализовать, то беспорядки все равно начнутся, ответил Надрагт. Он пытался звучать уверенно, но у него это плохо получалось, причем еще больших масштабов. Алтензар посмотрел на губернатора с раздражением вперемешку с какой-то брезгливостью. Значит, постарайтесь решить эту проблему, уважаемый губернатор, ответил примкомиссар, насколько известно, есть и другие методы справиться с инфляцией. Да-да, есть, однако, теперь они уже не настолько эффективны, все с таким же волнением произнес губернатор, проблема уже не только в том, что бунтовщики чеканят необеспеченные нечем деньги и вливают их в экономику, а в том, что они атакуют нашу логистику, скупая транспорт и не используя его. Проследить за этим невероятно сложно, нашей разведке понадобится время, чтобы организовать контроль, а времени у нас становится все меньше. Если раньше мы еще могли обойти административными мерами, сейчас уже это будет иметь временный эффект, причем очень непродолжительный. В первую очередь, нам необходимо остановить поток фальшивок. На это уже Гиберик и Элтензар переглянулись между собой, вид у них был задумчивый. Раз проблема уже обстоит таким образом, то это все же меняет ситуацию, начал примполковник, что уже меня радовало. Хоть какие-то подвижки, однако, мы все еще не в состоянии отрезать бунтовщиков от себя. Нам жизненно важно получать информацию о них. К сожалению, это была правда. Пускай у бунтовщиков получалось нас обхитрить, чаще мы все же оказывались готовыми к тем или иным проблемам благодаря знанию о перемещениях припасов и воинских частей. Именно поэтому я все же не решался выступать на стороне Надрагта. Хоть Харьянди и молчал, я понимал, что никто эту идею не поддержит. Нужно усилить контроль над фронтом, предложил примкомиссар, полковник Ширкин, вы сможете это обеспечить? Для этого понадобится как минимум удвоить количество солдат на фронте, примкомиссар, прозвучал сухой спокойный голос Ширкина, пока Надрагт сжимал свои руки, собранные в замок на столе, кусал губы и дышал глубже обычного. Нервы у него, конечно, были не самые крепкие. Стоило ожидать, учитывая, что ему всего лишь 17 и до этого он был простым частным инвестором. Подобного мы позволить не можем, безрадостно признал Гиберик. И тут я был вынужден вновь согласиться с ним. Людей у нас серьезно не хватало, есть возможность обойтись наличными силами, только ценой усталости солдат и ослабления прифронтовых подразделений. К тому же, стоит понимать, что большая часть войск – это местные силы. Среди них много шпионов-бунтовщиков, которые занимаются именно приемом фальшивых денег, даже среди офицеров. У нас уже начались проблемы с новоприбывшими гвардейцами из числа вильерцев, все чаще выявляются агенты бунтовщиков. Еще одна головная боль, саркастично подметил я. В последнее время ко мне на стол все чаще стали ложиться отчеты о выявленных агентах бунтовщиков. То были обыкновенные агитаторы, которые начинали пытаться говорить о том, что губернатор плохой, кланы плохие, а вот бунтовщики вполне хорошие. К счастью, таких агитаторов гвардейцы сразу ловили и сдавали комиссариату, после чего младшие комиссары начинали силовые допросы, пытаясь узнать, с кем они работают. Потом, на сервиторизацию. Причина была пока что вполне простой. Гвардейцы были только добровольцами и за отправку к нам платили вполне достойно, полная компенсация всех долгов, плюс единовременно 50 тысяч вильев в семье. Правда, с оговоркой, что все это будет отменено в случае, если солдат будет расстрелян за дезертирство или измену. Потому агитаторы бунтовщиков на многое могли не надеяться, так как их солдаты были готовы зубами порвать, чтобы на них случаем не подумали. Правда, теперь был другой повод поволноваться нам. Такие диверсанты в наших рядах могли помогать бунтовщикам информацией, прямыми действиями, инструментами, чем угодно. Значит, фронт нам вовсе не перекрыть. Гиберик, судя по взгляду, направленного на стол перед ним, явно о чем-то задумывался, В таком случае, остается только один вариант. Необходимо уничтожить производство фальшивых монет. Все присутствующие удивленно посмотрели на Гиберика, а тот, в свою очередь, посмотрел на меня. Комиссар Мерцелиус, ваш скитарий ведь способен провести диверсию, чтобы уничтожить производство бунтовщиков? Теперь все смотрели на меня, пока я сам пытался осмыслить довольно-таки неожиданный вопрос. В теории, это так, примполковник, ответил я, хотя должен сразу сказать, гарантии я дать не в состоянии. Он один, а речь идет, по всей видимости, о масштабном производстве. Вывести из строя на время можно, а вот уничтожить полностью, это уже под большим вопросом. Это я понимаю, кивнул мне Гиберик, однако, другого выбора у нас нет. Он, наш лучший лазутчик, и нам необходимы его навыки, чтобы остановить все это, даже ценой того, что мы больше не сможем использовать его в качестве шпиона. Это была серьезная цена. Дима постоянно предоставлял нам довольно важные данные. Графики передвижения войск и снабжения, личные разговоры, различные отчеты, все это имело огромное значение и помогало разведке. Если Скитарий проведет эту диверсию, бунтовщики быстро поймут, что произошло, и все вокруг вверх дном перевернут, пытаясь найти диверсантов. Пока что все получалось за счет того, что бунтовщики ни разу не сталкивались с кем-то, кто буквально живет в вентиляции, а в тылу у них не происходили какие-либо диверсии, а потому они не пытались как-либо проверять их, особенно в глубоком тылу. После же диверсии все изменится. Правда, все эти аргументы перечеркивало одно единственное – угроза полного коллапса экономики. Если не остановить бунтовщиков, не пресечь этот постоянный поток фальшивых денег, которые мы были не в состоянии обнаружить быстро, экономика просто не выдержит. Согласен, все же ответил я, однако тут, полковник, вдруг прозвучал чей-то голос со стороны голограмм. В ответ полковника Урвириш шокированно и злобно посмотрел на куда-то вдаль. Тварь, она в штабе, эвакуация, прокричал кто-то. Одновременно с этим были слышны выстрелы. Блять, рыкнул он, после чего посмотрел на нас, позже свяжусь. Его голограмма исчезла, а на его месте оказалась красная надпись «Нет связи». Заебись. Проговорил я сам себе. По всей видимости, тварь вновь решила атаковать тылы, на этот раз, штаб у Висарского полка. «У меня тоже эвакуация», — произнес комиссар Йингизен, после чего его голографическая голова также исчезла, оставив после себя рамочку с красной надписью. Остальные полковники и комиссары с серьезными лицами начали связываться по ВОКСу, объявляя тревогу уже в своих частях. «Я, начал Надракт, я так понимаю, совещание окончено?» «Нет-нет, ничего серьезного», как ни в чем не бывало, произнес Гиберик, «можем продолжать». Подобный тон сильно удивил парня, который от такого, как я видел, испытывал некоторое недоумение. «Продолжайте, комиссар Мерцелиус». «Так вот», — ответил я, — «все же, а Урвиришу мы помочь не могли никак, так что оставалось только продолжать совещание. Есть одна проблема, разведка до сих пор не смогла выяснить, где находится производство фальшивых монет. Бунтовщики хорошо позаботились о секретности данного предприятия. У меня есть одна идея, но я о ней сообщу отдельно». Я посмотрел на Харьянди, который все это время молча смотрел на всех присутствующих внимательным холодным взглядом. Пока что я видел лишь один вариант, который хотя бы в теории мог дать нам быстрый результат – выйти на тайный контакт с бунтовщиками под видом нечистых на руку торговцев и продать им что-то безобидное, к примеру, медикаменты, подложив им отслеживающие устройства. Таким образом мы сможем выяснить хотя бы, где находится их перевалочный пункт, откуда фальшивые монеты отправляются по фронтовым каналам. Оттуда уже можно будет отыскать производственные мощности. Диме, конечно, придется постараться, чтобы потом все это дело отследить. Однако тут потерпеть все же можно было. Правда, предлагать такую идею в присутствии гражданских я не мог, не хватало еще, чтобы их также отправили на расстрел, как предыдущих, только за то, что они стали свидетелями такого предложения. «Хорошо, комиссар Мерцелиус, буду ждать», — ответил мне Гиберик, кивнув. «Пока идет эта операция», — продолжил Надракт, привлекая к себе внимание, «мы постараемся задержать развитие инфляции, насколько это получится, но должен предупредить, это может вызвать проблемы со стороны недовольных гражданских. Есть риск возникновения протестов, довольно серьезных. СИН сделает все возможное, чтобы смягчить удар, однако это не сможет решить проблему полностью. понадобится помощь армии. Это мы берем на себя», – произнес уверенно примполковник. «В таком случае, больше вопросов нет», – ответил губернатор немного быстрее, чем это было нужно. «Что ж, теперь я бы хотел уточнить с вами еще некоторые вопросы, уважаемый губернатор. В первую очередь, касательно пополнения наших подразделений. На фронте, среди частей СПО и других частей уже намечается недостаток людей в связи с открытием второго фронта. Объявление мобилизации на фронт на данный момент крайне нежелательно в силу того, что это вызовет негативную реакцию в обществе. Потому нам необходимо увеличить стимулы, которые бы побудили новобранцев отправиться на фронт, а именно увеличение единовременных выплат, увеличение минимальной зарплаты солдат, увеличение пенсии и компенсации в случае гибели, а также другие подобные меры. Подобное заявление удивило как Надрагта, так и министра экономики вместе с главой Центрального банка, которые посмотрели на губернатора скептически. «С этим есть определенные проблемы, уважаемый примполковник», – начал он. «Дело в том, что это будет означать вливание дополнительных денег в экономику посредством государственных расходов. Подобное лишь ускорит инфляцию, и этим мы можем серьезно помочь бунтовщикам. А если заморозить эти выплаты», — предложила внезапно полковник Фингердис, отчего Надрагт посмотрел на нее с недоумением. «Заморозить выплаты? Именно. Когда мы воевали на Сальцине Тертиус, там также возникли проблемы с инфляцией. Потому выплаты солдатам СПО были заморожены. Они повышались, но они не могли ими воспользоваться сразу, будучи на фронте, только по окончанию войны. А в случае гибели, накопившиеся деньги наследовались родственниками, но тоже только после войны». В какой-то мере было неожиданно услышать какие-то предложения от других полковников. Обычно они просто молча сидели и ничего не говорили. На предложение Фингердис глава Центрального банка Вильяру Никуса, женщина лет 50, с желтыми, словно пшеница, волосами, заплетенными в длинную косу, заинтересованно посмотрела на голографическую голову полковника. Затем ее взгляд переместился на Надрагта. «Это довольно необычный способ. Признаю, это может сработать, но есть другая проблема. Учитывая масштабы выплат, после войны нас ждет инфляция еще больших масштабов. Тогда нам не избежать усугубления экономического кризиса, который и так ожидается после завершения боевых действий. И к тому же, вряд ли это хорошо замотивирует солдат», — начал Вермант, и все посмотрели уже на него, — «ведь по итогу получится, что они не смогут как-либо помочь своим родным. Нужно что-то еще, что-то, что они получат сразу. У вас есть идеи, полковник Ширкин?» — спросил примполковник. «К примеру, выплата всех имеющихся долгов, как это делает при поступлении в гвардию. Подобное предложение было вполне хорошим. Все же, при поступлении в СПО, человеку долг не прощали, только выплачивали зарплату, которая начиналась от 2000 вильев в месяц. В случае гибели, долг переходил семье, но и ее не оставляли, выплачивая единовременную компенсацию. Это также подстегнет инфляцию, уважаемый полковник Ширкин», — ответила глава Центробанка. «Все же, эти деньги попадут в банки. Можно выплачивать эти долги по старым расписаниям», — постепенно, задумчиво ответил губернатор. «Также можно обеспечить всех участников боевых действий и их ближайших родственников бесплатным лечением. Пожизненно», — продолжил предлагать Вермант. «Такая идея тоже была вполне здравая. Все же, пока что на спошников и всех остальных солдат действовало только бесплатное лечение ранения и бесплатная аугментация любой сложности, но с обязательным возвращением в строй до окончания войны». Надрагт переглянулся с министром экономики, высоким седым мужиком лет 70 уже, с зачесанными на бок. У того лицо было не очень обнадеживающим. «Это будет иметь серьезные негативные последствия», — произнес тот уже немного хрипловатым голосом, — «особенно по части страхового бизнеса, они лишатся клиентов. Также есть риск злоупотреблений со стороны клиник, им будет выгодно удорожать лечение по максимуму. Учитывая количество участников боевых действий, речь идет о миллионах граждан, а это уже значительное количество». «Приемлемо», — ответил Гиберик. «Я бы не сказал так, уважаемый примполковник», — немного неуверенно ответил Надрагт, смотря на нашего командующего. «Все же, речь идет о нашей послевоенной ситуации. Не стоит закладывать себе проблемы, если можно без них обойтись. В таком случае, пусть пожизненную страховку будут иметь только участники боевых действий», — предложил уже я, — «и еще дети до достижения ими совершеннолетия. Учитывая, как тут относились к детям, это могло вполне сработать. Это уже куда приемлемее, кивнул министр экономики. Также можно выплачивать пожизненную пенсию, продолжил предлагать Шаркин, всем, кто ушел добровольцем, а затем будет отправлен в отставку после окончания войны. Эта идея также была вполне хорошей. На Вильяр-Уникусе пенсии существовали только частные, человек должен был выбрать пенсионный фонд, вкладываться в него под проценты, а затем ему платили пенсии из того, что он накопил. Правда, был риск того, что фонд обанкротится и накопления сгорят, но тут помогали страховые компании. Если сами не банкротились, конечно, это также будет иметь негативные последствия, уже в отношении пенсионных фондов, произнес министр экономики. В какой-то мере это было все же резонно. Не сказать, что мне нравилась позиция министра экономики, но раз уж он целый министр, то он явно имел повод так говорить. Мы можем выплачивать пенсии минимального размера. Тогда это не создаст серьезных осложнений, предложил в ответ Надрагт. На это министр экономики немного задумался. Думаю, это приемлемо, достопочтенный губернатор. Однако этого тоже может оказаться недостаточно, скептически сказал Шаркин. Нужно еще что-то. Это был довольно интересный вопрос. Все солдаты СПО были освобождены от налогов. А освобождать от налогов вообще всех можно было даже не предлагать, вряд ли такое тут примут. Зато была другая идея. Мы можем предоставить недвижимость всем ветеранам или же их наследникам в случае гибели, предложил я, на что Надрагт, министр и глава Центробанка удивленно посмотрели на меня, по отдельной комнате каждому. Подобное, довольно проблематично, уважаемый комиссар, ответил министр взволнованно. Речь идет о сотнях тысячах отдельных комнат. Даже если говорить о минимальных размерах, на 8 кубометров, на рынке недвижимости просто нет такого количества комнат в свободной продаже. Нам неоткуда их взять. Мы можем разве что построить новые, но сразу предупреждаю, это вопрос нескольких лет минимум. На планете нет такого количества объемов в свободной продаже. Мы постараемся провести переговоры с собственниками, но большую часть придется выкапывать с нуля и застраивать. Во всяком случае, вы это пообещаете и обещание выполните, сказал я. Повышение выплат, зарплаты, пенсий, пожизненное бесплатное лечение и предоставление личной комнаты, ответил Шаркин, подытоживая итоги, этого может хватить. Единственное, что еще нужно, провести должную информационную работу, причем куда более серьезную. Экклезиархия посодействует этому, произнес все это время сидевший с хмурой миной Абаш. Как и Син, произнес Гиберик, я передам им приказ. Думаю, на этом все. Совещание окончено. Голографические головы одна за другой начали выключаться, в то время, как те, что сидели вживую, вставали со своих мест и выходили из помещения малого кабинета. Харьянди выбрался первым. За ним направились Гиберик и Элтанзар, потом Шаркин и Абаш. Я же направился с Надрагтом, его двумя претарианцами, а также Гихином и Ратом. Еще перед совещанием парень попросил меня зайти к нему для какого-то важного разговора. В небольшом лифте, который вез нас наверх, мы ехали молча. Единственным звуком был нервный частый топот ноги губернатора и его редкие тяжелые выдохи. У него явно шалили нервы после совещания. Лишь спустя минуты три лифт остановился и мы вышли в коридор, обложенный желтым гранитом и украшенный множеством плафонов с позолоченными элементами. Первым шел один из претарианцев, за которым Надрагт шел быстрым, немного нервным шагом. Второй претарианец шел между им и мной, а позади меня шли уже Гихьян и Рат. По пути нам попадалось множество людей. Другие претарианцы, что стояли в карауле, разнообразные слуги, врачи и различные люди без масок. Первые моментально вставали в стойку смирно, а вторые останавливались, вставали у стен и кланялись проходящему Надрагту. Правда, сам Надрагт на них не обращал вообще никакого внимания и чуть ли не пролетал мимо них. Надрагт. Внезапный женский голос заставил меня удивленно посмотреть на женщину, что вышла из правого коридора впереди в сопровождении двух претарианцев. Это была худая высокая брюнетка с каре, в красивом брючном костюме кораллового цвета с узорами, вышитыми золотой нитью, кожаными туфлями такого же цвета, а также множеством золотых украшений, золотыми сережками, золотыми браслетами, золотыми кольцами и золотой диадемой, все инкрустированные рубинами. Выглядело это вполне себе красиво, это стоило признать. Лицо ее показалось мне знакомым, но вот вспомнить не получалось. Сам Надрагт посмотрел на женщину холодным взглядом, но не остановился и продолжил идти дальше по коридору. Надрагт, тут какой-то кошмар. С возмущением начала женщина, подойдя к парню и начав идти наравне с ним. Претарианцы ее не трогали, а я все никак не мог вспомнить, где я ее видел. Я подошла к этому остолопу Туцергасу и приказала, чтобы он отправил людей за моими друзьями, чтобы я могла им дворец показать. А он просто взял и отказался, еще и сказал, что им всем нужно твое разрешение. Я начала настаивать, напомнила ему, кто я, а кто он, и знаешь, что, он все равно сказал, чтобы я шла к тебе, а до этого он ничего делать не собирается. В общем, нужно заменить этого наглеца, даже не подумаю об этом. Надрак резко остановился и посмотрел на женщину со злобой в глазах. В каком это смысле? От удивления женщина стушевалась. Он отказался выполнять приказ. А с какого сквозняка он должен вдруг исполнять твои приказы? Не подскажешь мне? Злобным, прямо ядовитым голосом спросил Надрак, пока все остальные люди, что были впереди, быстро разворачивались и чуть ли не бежали по коридору подальше от нас. Женщина же шокированными глазами уставилась на него. «Я твоя мать», — произнесла женщина, причем так, словно это было само собой разумеющееся. «Точно», — мысленно воскликнул я. Теперь было понятно, откуда я ее знал. «И что с того?» Голос Надракта стал возмущенным. «То, что ты когда-то сделала меня ради своей выгоды, еще не...» Правая рука женщины резко дернулась и отвесила парню звонкую пощечину. Голова парня повернулась в мою сторону, но быстро вернулась на место. Его правая рука в ответ с глухим шлепком врезалась в скулу женщины. Та вскрикнула и отшатнулась, едва ли не упав. Затем, положив ладонь на место, куда ее ударили, она с шоком посмотрела на сына. Тот, в свою очередь, подошел к ней и посмотрел взглядом, наполненным прямо-таки ненавистью. «Запомни сейчас и навсегда», — начал буквально шипеть парень, указывая на мать пальцем, — «то, что ты однажды споила отца и улеглась перед ним на столе, сняв штаны, не дает тебе права командовать тут и указывать мне, кого мне нужно уволить. Ты здесь никто, и еще раз будешь мне указывать, свалишь отсюда без парвума в кармане». В коридоре наступила гнетущая тишина. Мать Надракта дрожала. Ее взгляд, устремленный в него, был наполнен шоком, неверием и чудовищной величины страхом. На это парень выпрямился, развернулся и направился дальше, зашагав дальше по коридору, причем куда быстрее, чем до этого. Вмешиваться во все это я не посчитал нужным. Если у Надракта какие-то сложные отношения с матерью, то это было их дело, не мое. Хотя и стоило признать, увидеть такое было достаточно неожиданно для меня. Спустя пару минут мы все же добрались до малого тронного зала, куда вошли только я и Надракт. «Извиняюсь, что задержал вас, уважаемый комиссар», — произнес Надракт, усевшись за стол, пока я сам сел напротив него. «Моя мать считает, что раз она меня родила, то ей все вокруг должны, и она тут самое главное. Хотя я прекрасно знаю, что ей на меня плевать, она просто напоила отца как-то раз и раздвинула перед ним ноги в надежде хоть кого-то от него родить и получить деньги. И этих денег ей никогда не хватало, уж можете поверить». Надракт начал что-то доставать с той стороны и достал оттуда красивую бутылку оранжевой жидкости вместе с рюмкой, украшенной золотым гербом Вильяруникуса. «Я вас понял, губернатор. Будете?» — немного нервно спросил губернатор, направив горлышко бутылки ко мне. «40 градусов? Нет-нет, благодарю», — немного удивленно ответил я. «А я, пожалуй, выпью». Надракт открутил крышку и налил себе полную рюмку. Затем поставил ее, взял рюмку и выпил все залпом, сморщившись и приложив рюмку ко лбу. «Хоть бы закусил», — скептически подумал я. «Все же, рюмка 40-градусного алкоголя вот так сразу, это довольно сильно». «Ох», — тяжело выдохнул он, поставив рюмку на стол и закрутив крышку на бутылке. «В общем и целом, это все закончилось, хвала Богу императору, и вроде как я не облажался. А вы как думаете?» «Вы держались довольно хорошо», — ответил я. «Небольшое волнение здесь, вполне нормально, с опытом пройдет». «Ну вот и отлично», — немного радостно сказал губернатор, криво и немного вымученно улыбнувшись. «Честно сказать, быть губернатором – это тяжело. Куда тяжелее, чем решать, куда вложить деньги. Куда больше рисков. Могу понять, почему брат столько работал и не ладил с женой. Тут не до женщин, вот прям вообще. Знакомо. У самого так же». Ответ заставил мысленно вспомнить Неринту, отчего стало немного грустно. Она до сих пор не отвечала и не звонила. «Понятно. В общем», — Надракт выпрямился, положив локти на стол, — «я хотел обсудить с вами кое-что. У нас, похоже, проблемы». Я нахмурился. Проблем и так было достаточно. Я слушаю. Это касается дяди Тивгарта, начал губернатор, отчего я уже напрягся. Во-первых, ни он, ни кто-либо из его семьи не явился на церемонию коронации, без как-либо предупреждения или извинений. Как мне объяснили, это довольно серьезное оскорбление в мой адрес, ведь если бы это было вынуждено, он сообщил бы об этом. А во-вторых, он прекратил выходить на связь. В каком это смысле? Переспросил я немного удивленно. Насколько сейчас известно, он находится в своем главном поместье вместе со всеми сыновьями и внуками. Я попытался с ним связаться лично, но мне не ответили. Как и кому-либо еще из дворца или государственных служб. Также он отменил все свои личные инспекции. Работу выполняют его заместители, которые получили от него последний приказ за день до коронации отсылать ему отчеты о проверках вооруженных сил. При этом сами отчеты он продолжает посылать, как в комиссариат СПО, так и в Генштаб и Министерство обороны. Вот значит как. Напряжение от услышанного только усилилось, причем довольно сильно. Я так понимаю, у них это нетипичное поведение. Разведка именно так и говорит. Это слишком странно. Голос Надракта был взволнованным. Более того, разведка говорит, что Тивгард мог уйти в изоляцию, чтобы начать подготовку к восстанию. Однако при этом никаких больше действий он не предпринимает. Я не могу доверять разведке, комиссар. Со слов Тунцергаса, есть немалый риск, что изоляция, и слова разведки, это провокация дяди Тивгарта с целью заставить меня напасть на него первым и выставить себя параноиком, которому не место на троне. Мое появление стало для многих большим шоком, причем не самым приятным. Не всем нравится то, как я вообще родился, для них дядя куда более лучшая кандидатура на троне, и они вполне могут простить ему самозащиту путем переворота. Но при этом, я не могу доверять также и Тунцергасу. Он может пытаться дискредитировать разведку в моих глазах для увеличения своих полномочий и финансирования. Преторианская гвардия – это одна из разведслужб, хоть и не самая большая. Тунцергас пытался еще у отца выпросить расширение, потом просил у брата, но каждый раз получал отказ. Ко мне он тоже обращался за этим, но я пока что ничего ему не ответил однозначно. Неожиданно, подумал я, как-то раньше я не задумывался над тем, что у претор-полковника могут быть тоже свои корыстные мотивы. Он мне казался вполне себе хорошим офицером, который не будет заниматься всеми этими интригами. Теперь оказывалось, что я ошибался. Хотя, признаюсь честно, мне сложно поверить, что дядя может попытаться устроить восстание. В мирное время, да, когда были только бунтовщики, тоже возможно. Но сейчас, когда у нас настолько серьезные проблемы на первом фронте, так еще и второй открылся с этой тварью, да еще и с такими волнениями в тылу, это уже чересчур опасно. Он ведь должен понимать, насколько серьезны риски, даже с таким выигрышем, как трон планетарного губернатора. Открытая война может уже всех нас погубить, ему будет буквально некем править. Подобные аргументы звучали вполне приемлемо. Тут, я с вами согласен, ответил я. Все же, после того, как тварь открыла второй фронт, ни Барагац, ни Тивгард ничего такого не пытались провернуть. Последнее, насколько я мог понять, была попытка Барагаца сместить Абаша путем провоцирования погромов, но и только. Убийство Пангирта, при всей своей чудовищности, прошло тихо и должно было привести Тивгарта к власти законным путем. Он банально не знал про существование Надракта. Каков был реальный шанс того, что Тивгард все же попытается что-то сделать, когда ему, как главному армейскому ревизору, более чем известно положение на фронте. Он служил в армии, он явно понимает, чем чревато открытое восстание. Есть еще какая-то информация касательно Тивгарта? Он еще что-то пытается делать, помимо того, что сидит в изоляции. В том-то и дело, что нет, с некоторым раздражением ответил Надракт. Все подразделения СПО рядом с его поместьем под наблюдением, связь с ними постоянная, там все согласно расписанию. Он с ними и вовсе никак не связывался. От Барагаца тоже никаких подозрительных действий, а ведь они, как я понимаю, должны будут быть, учитывая их связь. С другой стороны, эту информацию мне предоставляет разведка, и если Тунцергас не лжет, есть вероятность, что от меня это просто скрывают. Или же никакого переворота действительно не планируется, и паранойя Линдека оказалась слишком уж большой. Вероятность этого, крайне мала, уважаемый губернатор, откровенно сказал я. Не верил я, что Тевгард вообще ничего не планировал. Но она не нулевая, Надрагт своего скептицизма не скрывал. Тут тоже стоило согласиться. В таком случае, остается еще подождать результатов расследования убийства Пангирта. Есть какие-то новости? Есть, кивнул мне губернатор, пятеро уборщиков, которые странным образом исчезли, нашлись. Все пятеро мертвы, все умерли на улице, убиты с помощью яда, нанесенного на фальшивые монеты. Я удивленно вскинул бровь. Попытка подставить бунтовщиков, сделал вывод я. Именно, кивнул мне Надрагт, расследование пока что еще идет, но результаты вряд ли будут скоро. Я знаю, что вы подозреваете дядю в связях с бунтовщиками во время покушения на Пангирта, однако ни там, ни тем более здесь их связь не доказана. И у меня по этому поводу тоже есть сомнения. Спорить тут было бесполезно. У меня самого полной уверенности в этом тоже не было. Во всех этих делах полной уверенности вообще нигде не могло быть. Я понимаю. В общем и целом, комиссар, я бы хотел спросить, как тут лучше поступить? Я могу приказать арестовать Тевгарта, но есть риск, что этим мы только спровоцируем его и отвернем от себя многих из числа чиновников, армии и бизнеса. В таком случае, все будет кончено. Я промолчал и задумался, уставившись на пол. Вопрос был действительно сложный. Слишком многое стояло тут на кону. Если мы ошибемся, то тогда будет риск, что вся эта планета окажется для нас потеряна. Нам останется только эвакуироваться отсюда, если это, конечно, вообще будет возможным. Как по мне, мы не могли себе позволить действовать опрометчиво. Риски провала были тут самыми серьезными. К тому же, и это стоило учитывать в первую очередь, Тевгард и Барагац хоть и были теми еще мразями, они явно понимали риски открытой попытки переворота. Крайне сомнительно, что они попытаются провернуть это, рискнув не просто своими жизнями, а вообще всей планетой. Ведь в случае провала уже не будет иметь значения, кто называет себя планетарным губернатором, а кто архиепископом. Тут уже будет иметь значение только то, как быстро ты улетишь отсюда. В конце концов, спустя секунд 10, я глубоко вздохнул и выдохнул. Решение было принято. Предлагаю пока что ждать. Учитывая открытие второго фронта, у меня тоже нет уверенности, что Тевгард решится пойти на пролом. Он может быть жестокими, но он не псих. Так что лучше всего, его не провоцировать вовсе и не давать ему повода выступить против вас. Надрагт кивнул. Хорошо, уважаемый комиссар. Спасибо, сказал он, попытавшись мне улыбнуться. Он действительно был благодарен за помощь. Всегда рад помочь, уважаемый губернатор, без радости ответил я. Ситуация становилась все более запутанной, а уверенности, как в своей правоте, так и в своих действиях все меньше и меньше. Но во всяком случае, этот вопрос был хоть и ненадолго, но все же закрыт. Примечание к части. Также вы всегда можете, при желании, поддержать автора материально. Как это сделать, думаю, вы все знаете, но говорить мы этого в открытую не будем. Всем, кто меня поддерживает, огромное спасибо, сейчас это стало еще более актуально. Ну и спасибо всем тем, кто меня просто продолжает читать, ставить лайки, ждунов, а также, понятное дело, комментировать. Это вдохновляло, вдохновляет и будет вдохновлять дальше. Глава 105. На следующий день. Рядовой адъютант Рингер Вимолт, укрепи здоровье мое, дабы болезни никакие не трогали меня. Защити душу мою от зла, что таится в неведомых чертогах. Дай сил жить и сражаться во имя тебя, ибо воин я твой, что разит врагов твоих руками своими. Слава тебе, Бог Император, Спаситель и Владыка, милостивый и справедливый, первый среди всех во веки веков. Аминь. Открыв глаза, я увидел перед собой лицо Бога Императора на небольшой иконке, что была вмонтирована в стену и защищена специальным стеклом. Владыка человечества взирал на меня строго и спокойно. Его взгляд выглядел так, словно он смотрел мне точно в глаза, где бы я ни находился. Под иконой была расположена металлическая пластина с надписью «Помни, что взирает он на всех и бдит обо всем». Я помнил, всегда помнил. Разомкнув руки, что до этого были сомкнуты в знамении священной аквилы, я встал и перебрался к себе на кровать своей одиночной камеры. Какой уже был день, я уже сбился со счета. Я точно знал, что у меня за все время было 11 допросов, на которых я подробно объяснял, как проходил наш побег из окружения. Много раз приходилось повторять одно и то же, изучать показания других офицеров, указывать на неточности в них и так далее, и тому подобное. А вот подсчитать дни не выходило. Свет, который был тут определителем дня и ночи, тут выключали строго по расписанию, в то время, как я после допросов часто засыпал, как убитый, а затем вновь просыпался при включенном свете и оставалось только гадать, это я недолго поспал или же поспал так долго, что свет уже выключили. Плюс еще иногда я оставался так долго в камере, что не оставалось ничего другого, как просто опять заснуть. Все равно делать нечего, а так хоть время можно было скоротать. По грубым прикидкам, я мог быть тут уже от 6 до 10 дней, но мне эта информация мало, что давала. Единственное, что я мог делать, это только ждать. Ждать очередного допроса, ждать окончания следствия, ждать вердикта, ждать освобождения. Как бы это ни было утомительно, нужно было просто дождаться. Рано или поздно это все закончится и какой-то итог будет. Меня больше волновало происходящее на фронтах. Новостей тут не было никаких, спрашивать их у следователей можно было даже не пытаться, а потому оставалось только задавать себе вопросы, ответы на которые можно было получить только после выхода на свободу. Что сейчас было на нашем первом фронте, с бунтовщиками? Воспользовались ли они той возможностью, что у них появилось после того, как появилась тварь? А если воспользовались, смогли ли они добиться каких-то успехов? А если смогли, то какого-то масштаба? Что было на втором фронте, с культистами и тварью? Смогли ли ее остановить? Может, ее вовсе уже смогли убить или же наоборот, она расширила свои территории? В определенный момент в голове возникло серьезное опасение, что, если бунтовщики поверят, будто бы тварь действительно мессия бога императора и его посланец, ведь они могли не поверить в то, что это обезумевший псайкер, потому что об этом говорят официальные власти. Если так произойдет, это будет серьезным ударом для нас, и у меня не было полной уверенности в том, что такого вообще не способно произойти. В голове возникали и другие вопросы. Поправился ли уже Аскирт, смогли ли найти дочку Ратингун, что там с Тевгартом и Барагацем, и много, очень много других вопросов. Но все они и рядом не стояли в моем личном мысленном списке с другим, самым важным и актуальным вопросом, когда меня уже освободят. Было очевидно, что я ни в чем не виновен. Наш побег был полностью оправдан, так как солдаты сразу после выступления твари начали бунт в попытке сохранить себе жизнь. Сопротивляться остатками сил мы не могли, ведь даже, если бы мы отбили атаку, у нас не хватило бы сил прорваться к своим таким образом. В той обстановке мы приняли самое грамотное решение. Да, мы, вероятно, могли спасти еще кого-то из числа верных солдат. Однако, как теперь оказалось, сделать это было невозможно. Выбраться большим отрядом не вышло бы, нам нужны были те, кто прикрыл бы наше отступление, задержав восставших солдат, отвлек их на себя. Мыслить так было довольно неприятно, ведь получалось, что мы просто использовали этих солдат для собственного выживания. Почему-то в голову лезла аналогия с дровами. Дрова сжигают на костре, чтобы согреться и выжить. Мы же бросили в костер воин и солдат. Противная аналогия, но она постоянно лезла в голову, когда я вновь и вновь вспоминал эту ситуацию. Потому что теперь возникал новый вопрос, а заслуживали ли мы подобной чести, имели ли право так жертвовать солдатами ради собственных жизней? На Сактуне командование так уже делало, эвакуировав гвардейцев, но оставив спошников. Тогда просто не было возможности эвакуировать всех. Здесь же ситуация была другой, и ответа на этот вопрос я до сих пор найти не мог. Ведь в чем должна измеряться эта самая заслуженность, по которой можно распределять людей? Это было сложно понять. К тому же, я не знал тех людей, которых мы бросили и оставили умирать вместо себя, так что даже если бы были какие-то критерии, по каким можно было оценивать людей, я бы не смог этого сделать. В очередной раз я приходил к одному и тому же ответу, уже ничего не исправить. Они мертвы, а я жив, потому мне оставалось только жить дальше и попытаться быть достойным их жертвы. О том, что означает быть достойным, у меня тоже единого мнения не было, но я мог хотя бы быть верным Богу Императору и убивать врагов его. Этого должно быть достаточно. Или все же нужно было нечто большее, нежели просто останавливать зло, как того от меня требовалось, как от гвардейца? Может, стоило еще и создавать добро? И если да, то тогда возникал еще один вопрос: как это сделать? Щелчок замков заставил меня остановить поток мыслей и быстро встать с кровати лицом к стене, заложив руки за спину, раскрытыми ладонями к двери. Все по инструкциям, которые необходимо было выполнять неукоснительно. Позади послышался звук открывшейся двери. «Вимолт, Рингер, руки за спину и на выход», прозвучал зычный грубый мужской голос. От услышанного я почувствовал, как внутри все сжалось от удивления. Мне приказывали выйти. Просто так, без наручников. Такого раньше не было, и это могло означать только одно. Сложив руки вместе, я развернулся и направился к выходу. Там меня ждал один экипированный в гвардейскую броню солдат с комиссарской нашивкой, лаз-пистолетом в кобуре, электрошоковой дубинкой на поясе и маской противогаза с двумя фильтрами на месте щек, охранник этой тюрьмы. И всего лишь один. Еще один показатель, что я прав. Раньше их всегда было двое, и они всегда были с лазганами. «По решению комиссариата с вас сняты все обвинения», произнес солдат напротив меня холодным, немного синтетическим голосом, который звучал из динамика на противогазе. Сердце застучало чаще. Я почувствовал огромное облегчение, после чего глубоко выдохнул. «Наконец-то», — подумал я про себя. «Пройдемте», — продолжил охранник, показав рукой на коридор слева. Кивнув, я повернул и направился вперед, в то время, как охранник стал шагать за мной. Впереди был длинный светлый коридор, в обеих стенах которого располагались металлические двери камер. Когда мы ходили направо, вид был абсолютно такой же. За минуту мы добрались до прохода, что, как было видно из названия, вел в некий пункт приема. Внутри, с левой стороны, оказалось небольшое окно со столом, в котором сидел человек, в простой форме, с нашивкой и простой черной гладкой маске, в которой были только прорези для глаз и рта. Хоть его лица и не было видно, его поза хорошо показывала, как ему было скучно. «Номер», — сухо проговорил он. Я поднес правую руку, на которой был небольшой пластиковый браслет с моим личным номером. «6639422100519», — сказал я, четко выговаривая каждую цифру, пока сам охранник печатал их в кагитаторе. Затем, не говоря ни слова, он встал со своего места, о чем-то ворча, и ушел куда-то вглубь помещения. Вернулся он только спустя минуту, всунув в окно мешок с моими вещами. Там была моя форма гвардейца, обувь, оружие, личные вещи. «Проверяйте и расписывайтесь», — сухо произнес мужчина, передав документ со списком имен. Все было на месте, потому я быстро расписался напротив своего имени, взял специальный ящик, что стоял рядом, и направился дальше, к раздевалке. Переодевшись там, я, все еще в сопровождении охранника, направился к выходу, через который и оказался в зале со множеством лифтов. Сам охранник ушел. Одновременно мне пришло сообщение от комиссариата, с помощью которого мне снимали блокировку мозгового кагитатора. Благодаря этому удалось быстро составить маршрут до апартаментов комиссара. Тот, как оказалось, сейчас был там, что уже многого говорило как минимум о положении на фронте. Там явно было затишье. Добраться до туда, правда, просто так не вышло. Вначале пришлось подъехать на одном лифте, встать, пройти по коридорам, подняться по лестнице, добраться до нового лифта, еще раз подняться, выйти, пройти и подняться уже на третьем лифте. Пока я шел, внутри все сильнее росло прямо-таки нетерпение. Хотелось увидеть всех. Комиссара, Аскирта, Антуана, Гехина, Маринура и Награна, узнать последние новости. Вскоре двери лифта открылись, и я, выйдя в уже знакомом коридоре, направился ко входу, после чего позвонил в звонок. В ответ послышался звук открывания замка, и я вошел внутрь. «Наконец-то, а вот и Рингер вернулся», — провозгласил сервитор, который стоял возле стола, за которым сидели все остальные. На самом столе стояли различные блюда, я как раз успел к завтраку. Разве что Аскирта не хватало, но он, скорее всего, отдыхал в комнате. Видимо, ранение оказалось серьезнее и требовалось больше времени на лечение. При этом вместо него сидел Рат, гвардеец, что когда-то спас Аскирта из плена диверсантов-бунтовщиков. Наговорились, похоже. «С возвращением, дядя Рингер», — радостно произнес Антуан, помахав мне рукой. «Привет, Рингер, проходи», — проговорил уже комиссар, улыбнувшись мне немного печальной улыбкой. «Награн, Маринур и Рат мне просто кивнули, также улыбнувшись. Рад всех вас видеть», — произнес я, проходя внутрь. «Обвинения с меня все сняты, так что возвращаюсь на службу». «Что ж, тогда присоединяйся», — сказал комиссар. «Благодарю». Я прошел еще дальше в комнату. «А Аскирт где сейчас?» В момент наступила тишина. Все прекратили есть и застыли, после чего опустили столовые приборы в свои тарелки. Лицо комиссара, Маринура и Награна, которые я мог видеть, быстро изменились. На них читалась печаль. Аскирд погиб, проговорил Мерцелиус разбитым печальным голосом, после чего закрыл глаза и тяжело выдохнул. Аскирд погиб. От этих двух слов стало плохо, словно мне выбили весь воздух из легких. Он мертв, его больше нет. Нет, правая, живая нога стала словно из ваты, и лишь левая еще держала меня. Кое-как я смог подойти к свободному стулу и буквально свалиться на него. Как, только и смог выдавить из себя я, ей его же, эвакуировали. Я помнил это. Прекрасно помнил. Хирургов не было, их не привезли тогда. Мертвецким голосом произнес комиссар, смотря пустым взглядом в стол, внутреннее кровотечение. Умер уже в лазарете. Хоть, попрощаться успел. Аскирд, мой лучший друг Аскирд, он был мертв. Боже император милостивый, прошептал я, складывая руки Аквиллой, упокой его душу, ибо пал он в бою. Аминь, проговорили все остальные хором. Несколько секунд мы сидели молча, пока я все же не встал, отправившись к комнату. Там я сел на свою кровать и посмотрел на сложенную кровать Аскирда. Его больше не было, и никогда не будет. Даже сама мысль об этом приносила боль, которая разрывала все внутри меня. Нарвак, Гехист, Виалт, Вингард, Храст, Радиам, Михеат, Нилкаст, Фискин, Вумбольд, Синкурт, Гвинхис, Тинельд, Астир, Харгас, Ронд, Филгас, Алигард, Никон, Рос, Унгерн, Риндас, Тимас, Капрал Гунсор, Сержант Гингаш, Филгейрд, а теперь еще и Аскирд. Все те, с кем я шел плечом к плечу, и пали. И именно от Аскирда становилось больнее всего, ведь именно с ним я успел так сильно сдружиться за все это время, начиная с момента, как он к нам присоединился на Сактуне. Внутри от этого словно образовалась пустота, от которой чувствовалась только боль, невыносимая боль горечи от утраты друга. Переодевшись, я все же смог выйти к остальным. «Есть еще другие новости?» — все же спросил я. Было понятно, что нужно было посвятить себя в курс всех событий, чтобы понимать происходящее. Дочь Ротингун погибла, начал комиссар, а та застрелилась. Компроматы отправились в Арбитрис, и там уже несколько дней тотальная мясорубка. «Считай, что у нас нет Арбитрис, боже император!» – прошептал я, почувствовав одновременно шок и страх. Потом пришло осознание того, что мы тогда наделали. Ведь именно из-за нас дочь Ротингун отправилась на фронт, где и погибла. Бунтовщики смогли прорвать фронт, но его все же смогли удержать. Захватили несколько абдисов, но и только, продолжил говорить Мерцелиус. Эта новость меня уже не так сильно удивила. И еще, Пангирта убили. Кто, точно не знаем, скорее всего Тивгард, новый губернатор, его дядя, брат Линдека, Надрак III. Я тяжело выдохнул. Мы столько сил потратили на то, чтобы спасти Пангирта тогда погибло столько людей. А в итоге, и это, получается, было зря. На душе стало совсем тошно. Услышать столько новостей за раз было слишком тяжело. Хотелось выпить, но я понимал, что нельзя, работы было слишком много. Я понял, комиссар выдавил из себя, осознавая, сколько всего изменилось, пока меня не было. Но что еще более важно, я осознавал, что дальше нас ждало много работы. В тот же день, комиссар Августин Мерцелиус. «Ладно, Награн, начинай», — сказал я, когда Антуан ушел к себе в комнату, одновременно приготовившись слушать очередной отчет касательно Арбитрис. Глаза при этом то и дело возвращались на Рингера, который только что вернулся и узнал кучу новостей, что успели произойти за то время, что его не было с нами. Сейчас он сидел с нами, а его лицо выражало всю степень его горечи. Новость о смерти Аскирда по нему сильно ударила, это было хорошо видно, и я отлично понимал его. Мне и самому до сих пор было тяжело, и только работа позволяла отвлечься от всяких размышлений по поводу того, как можно было все предотвратить. Однако, Рингер держался, и я не сомневался в том, что он выдержит. Он был сильным. «Сегодня, новостей немного», — с тоской произнес Награн. «Почти все агенты не выходят на связь. У меня осталось только двое». С их слов, одна из группировок в арсенале, которая и восстала против Сальши, победила, но потери чудовищные. У всей группы арсенала осталось только два комплекта силовой брони в рабочем состоянии, остальные или требуют ремонта, или их можно выкидывать на свалку. «Ну пиздец», — прокомментировал Гихьян. «Нет, чтобы на фронт их отправить, раздолбали к хуям варповым. Молодцы». Спорить тут было бесполезно. Я еще мог с горем пополам понять, почему вначале Ротингун, а потом и Тальрак не отправляла эти комплекты в бой. Нужен был резерв на случай появления псайкеров или возникновения действительно серьезных возмущений в тылу, и ставку решили делать не на количество бойцов, а на качество. Все же, в бою силовая броня показала, что ее можно было уничтожить слаженными действиями, только бы солдаты не отступали, а вот против восставших гражданских они могли сработать превосходно. К тому же, в крайнем случае, их все же можно было использовать в бою. Мы имели своеобразный козырь, а теперь и его у нас не было. Спасибо, Ратингун, и всем тем арбитрам, что резали друг друга из-за каких обид, пока у нас два фронта открыты и каждый нес нам довольно серьезную угрозу. Что еще? Коротко спросил я. Потом группировка, что победила, атаковала Санблок, нашла Сальша и убила его, прямо в реанимации, когда ему ампутировали отказавшую почку. Актигас приказал отступить, чтобы не подвергать опасности раненых, и перешел на сторону Ильдигерта, сохранив за собой три склада, медикаментов, медицинских расходников и деталей для ремонта медицинского оборудования. Арсенальцы же объявили Актигаса предателем, который укрывал преступника Сальши, и сами объявили о своем нейтралитете, но в итоге их атаковал Харгонар и заставил отступить с силой Малифаса, которому они и присягнули в обмен на помощь. Сам же Харгонар устроил бойню в Самблоке, всех раненых, что были против него, он казнил. «Боже, император милостивый!» — воскликнул Рат, тяжело выдохнув, после чего закрыв глаза и сложив руки аквилой. «Изверг!» — вторил ему Маринур, который также сложил руки птичкой. Услышанное снова меня удивило. Я все чаще замечал за собой, что удивляться происходящему у меня получается все меньше и меньше, но сейчас даже я от услышанного был в немалом шоке. Одно дело, когда убиваешь раненых бунтовщиков, их все равно ждет смерть, так что подобное, это сродни милости, даже без учета приказа Харинди об отправке их на сервиторизацию. А вот другое, убивать своих раненых сослуживцев, которые вместе с тобой служили в одном адептусе. Ведь наверняка Харгонар их лично не знал, а значит и не мог иметь к ним каких-то обид. Да, они сражались против его людей, но неужели это действительно был повод убивать раненых, беззащитных людей, которые вполне могут вернуться на службу в Арбитрис? Я и сам в шоке от этого, проговорил Награн, не думал, что он до подобного дойдет. Он что, думает, что все, кто против него, должны быть убиты, вплоть до последнего рядового? Спросил Гихьян с нескрываемым возмущением. Вполне, вероятно, если честно, не могу точно сказать, но пока что выглядит все именно так. Или же это его люди вынуждают так поступать, потому что хотят отомстить за погибших друзей. А может и все вместе, он начал это, потому что видит, что его люди этого хотят. Я не исключаю подобных вариантов. Пиздец, прозвучал от Рата. Я был с ним полностью согласен. Еще что-то есть? Спросил я у бывшего Вереспикса. К сожалению, нет. Больше от тех агентов, что вышли на связь, я не смог узнать. Я даже связался с Сией, но, как выяснилось, она в первый день получила ранение в перестрелке с неизвестной группой, ей ампутировали ногу, а сейчас находится на территории Харгонара. Ее оправдали, так как она не сражалась с его людьми. Сообщить что-то новое она не смогла, она постоянно находится в палате интенсивной терапии из-за ранения живота дробью. Во всяком случае, она жива и ей не грозит расстрел, подытожил я. И то верно, согласился со мной Награн. По фортам что-нибудь есть? Теперь нужно было выяснить для себя этот момент. Ничего. С тех пор, как войска из фортов вошли в цитадель, больше никаких движений не было зафиксировано. С десятинными мануфакторумами то же самое, поддержание дисциплины среди СМО и рабочих, аресты, наказания, расстрелы, в общем обыденность. Боевых действий там не ведется. И на этом, блять, спасибо, произнес я. Кое-как, но все же удалось доказать населению, что перестрелки между арбитрами и протиксами являются именно что диверсией бунтовщиков с использованием фальшивой брони и незаконно купленного оружия. Уже сейчас данные тайной агентуры СИН, которая занималась мониторингом мнения народа на местах, показывали, что народ удивлен, шокирован, но, что самое главное, уверен в том, что это были именно бунтовщики. Конечно, они поносили разведку, на чем свет стоит, но это было приемлемо, она это переживет. Так что я был все же рад тому, что арбитры фортов не стали чего-то делать еще, устраивая новые перестрелки. Скрыть подобное станет куда сложнее, потому что это уже будет перебором. «Больше новостей у меня нет», — сказал Миханг. В голосе чувствовалась печаль. Ему все еще было тяжело обсуждать всю эту ситуацию, сложилась с Арбитрис, и я его понимал. Она с каждым днем становилась все хуже. Теперь все дошло до казни раненых. Что будет дальше, даже представлять не хотелось. Харгонар, или его люди, или все они вместе оказались абсолютно конченными, и было понятно, что месть за это со стороны остальных наверняка будет. А это означало одно, будет еще больше крови в Арбитрис. И оставалось только надеяться, что как только в цитадели будет победитель, остальные части просто присоединятся к нему и закончат всю эту бессмысленную резню. Потому что иначе от этой организации вообще ни хрена не останется. Посмотрев на время у себя в глазах, я понял, что мне уже пора собираться. Нужно было отправляться на совещание с руководящим советом СИН, чтобы обсудить с ними нашу новую стратегию пропаганды перед изменением вознаграждения о призыве в СПО. Так-то мне там делать было нечего, на фоне всего происходящего, СИН могла спокойно со всем справиться самостоятельно, опыта у нее было много. Однако это был приказ Алтанзара, который хотел, чтобы там присутствовал комиссар, который имеет опыт по данному конфликту. Я был согласен с тем, что это грамотно, но как по мне, можно было просто не мешать СИН делать свою работу и заняться другими делами. Но раз ему надо, значит надо. Пока я добирался до зала совета СИН, меня сопровождали новости, которые я включил по телевизору в нашем большом лифте. Там все еще продолжали мусолить тему фальшивых арбитров, но также сообщали и другие новости. В основном, они сводились к тому, что на первом фронте все было тихо, только множество диверсий или их попыток, а на второй тварь попыталась еще несколько раз атаковать. Это я знал и без новостей, об этом говорилось в коротких сводках, что мне присылал секретариаты как Гиберика, так и Шеркина. Культисты действительно попытались атаковать и в некоторых местах достигли небольших успехов, захватив еще несколько жилблоков, коммерсантских кварталов, школ, клиник и даже стадион. Однако на этот раз они столкнулись с серьезным сопротивлением порядком укрепившихся гвардейцев из Мингарского, Атвасанского и Ситьянского полков, потому их удалось остановить с небольшими потерями в территориях. Сама же тварь теперь действовала совершенно иначе. Она просто бегала по близлежащим к линии фронта коридорам и коммуникациям. Вначале она предпринимала попытки уничтожить штабы, избрав первой целью Аурвириша, но атака была отбита, у него уже вся охрана была вооружена стаберами с серебряными боеприпасами вместе с несколькими арбитрами. После этого атаки переключились на склады, железные дороги, кабеля, подстанции, насосные станции, лифты и лестницы. Там уж тварь разгулялась по полной, порой разделяя целые кварталы на несколько этажей, лишала их нормального снабжения, электричества и водоснабжения, чем добавляла снабженцам головной боли. Что самое противное, благодаря своей, как уже стало понятно, бесконечной выносливости, а также силе и скорости, она производила огромные разрушения, обходя скопления войск, которые вполне могли дать ей отпор. Все это серьезно вредило некоторым частям на втором фронте. Однако все же не создавало какой-то критической ситуации. Все равно фронт был слишком большим, слишком много было путей снабжения, слишком много было у нас сил. Подобные диверсии не снижали боеспособность войск, не снижали морали и не были способны серьезно повлиять на ситуацию.